Сергей Никольский. Всю ночь шел дождь, и утро пришло сырое и прохладное. После 10-дневной утомительной жары ненастный день принес долгожданное избавление. В открытое окно залетел упругий прохладный ветерок, и пах он не бензиновой гарью, а клейкой пряностью листьев. Сергей снял сковородку с плиты и выглянул во двор. Старые деревья под окном отливали глянцевой зеленью. Это были старые, заслуженные обитатели Москвы, чудом сохранившиеся в разные периоды градостроительных новаций. Завтракал Сергей уже много лет удивительно однообразно — яичница и чашка кофе. Потом он быстро вымыл посуду, сел, включил радио ретро и закурил. Что может быть слаще первой утренней сигареты, которую можно выкурить абсолютно спокойно, делая вид, что торопиться тебе некуда. А он действительно никуда не торопился. Прошло то счастливое время, когда Сергей ни свет ни заря несся в отделение. Прошло. За 15 лет службы он с трудом выскребся в майоры, переходив 7 лет в капитанском чине. И вот сегодня перед ним опять стояла дилемма. Служить еще 5 лет, дожидаясь пенсии, или подавать рапорт и уходить. Образование у него было весьма престижное. Юрфак МГУ. Нынче такие люди ценились. За 2 года он достаточно прилично выучил английский и подумывал, не заняться ли французским. Образование, знание языка и опыт милицейской работы раскрывали перед ним некие перспективы в этом базарно-рыночном мире. Сергей был хорошим сыщиком, даже очень хорошим. Но, тем не менее, служба его складывалась крайне неудачно. После МГУ и спецшколы почти все его соученики попали на Петровку или в аппарат МВД, а ему досталась участь опера на земле. В одном ему повезло. Он попал в 108-е отделение, которое находилось в 5 минутах ходьбы от дома. В отделении он пользовался непререкаемым авторитетом. Но окружное и городское начальство его недолюбливало за прямоту и строптивость. Правда, в прошлом году он наконец-то получил майорские звезды и даже стал замначальника отделения, но в должности этой проходил совсем недолго. Бывший институтский дружок, ставший мафиозо, Лёшка Тарасов, после того, как Сергей плотно сел ему на хвост, позвонил кому надо. И Никольский вновь пересел в до боли знакомую комнату, которую делил с молодым опером Мишей Лепиловым. Зама вместо него прислали из 83-го отделения. Парень был знакомый и неплохой. Несколько дней назад освободилось место начальника уголовного розыска. И шеф отделения, подполковник Беляков, быстро написал представление на Никольского. Беляков был неплохим мужиком, настоящим ментом. Но он давно уже переходил пенсионный срок, погряз в строительстве дачи. Нынешняя должность давала ему некоторые возможности. И он прилагал огромные усилия, чтобы усидеть на этом месте как можно дольше. Больше всего начальник боялся варягов. Черт его знает, чего от них ожидать. А свои как на ладони. Сергей докурил сигарету, взял трофейный сотовый телефон. Бандюган был уже в бутырке, а маленький аппаратик здорово выручал Никольского. Вопросы этические, то бишь оплаты, его не волновали. У бандюганов денег хватит. Со злорадным удовольствием Сергей набрал свой служебный номер. 108-й лейтенант Лепилов. Привет, Миша. Здравствуйте, Сергей Васильевич. Я задержусь. У меня встреча с источником. Понял. Вас Беляков спрашивал, просил позвонить. Спасибо. Никольский набрал номер начальника. Слушаю, Беляков, пророкотал в трубке сочный баритон. Никольский Виталий Петрович. Ты где? Дома. «А что, рабочий день не начался?» «У меня через 15 минут встреча на конспиративной квартире». «У вас, сыщиков, всегда отговорки есть. Но пришел конец твоей вольнице. Опять я грудью на амбразуру лег, но тебя повысил. Спасибо. Приказ подписали. Ты теперь начальник угрозыска. Так что, считай, тебя в прошлый раз понизили всего на одну ступень. Спасибо. А ты не рад разве? Ей-богу, не знаю. Ну вот, трать нервы, печень напрягай ради вас. Так вы бы сказали, Виталий Петрович, я бы с удовольствием свою печень напряг. Не по чину тебе с начальством пить, это точно. Виталий Петрович, помните, мы фирму «Аскольд» прикрыли? Помню. Я вчера помещение вскрыл, подвал осматривал. Так там бесхозного кафеля и дубовых панелей не счесть. Врешь. А вы говорите, я неблагодарный. Сережа, век не забуду. Возьмите ключи у меня в столе и сами осмотрите клад. Спасибо. Начальник бросил трубку. Ну вот, Сергей Васильевич, недолго ты ходил старшим опером. Известие это не очень обрадовало Сергея. Новая должность была слишком уж хлопотливой. Но если Тарасов узнает, то наверняка у него настроение ухудшится. Нет, не все могут короли. Не все. Есть еще люди, которых им никогда не удастся купить. Значит, повоюем еще, господин Тарасов. Конспиративная квартира находилась совсем рядом. Ее владелец, или, как отрицательно именовали его, содержатель, отставной участковый, согласился за нынешнюю смешную плату помочь бывшим сослуживцам. Сергей вошел во двор, перепроверился и нырнул в подъезд. Там поднялся на 5-й этаж, открыл дверь чердака и перешел в соседний блок. Не успел он закурить, как раздался короткий звонок. На пороге стоял Стас. Он оглянулся, перепроверяясь, и вошел в квартиру. «Привет, Васильич!» «Здравствуй, Стас. Пошли на кухню». «Пошли». Стас вошел в кухню и оглядел ее, как будто впервые попал в эту квартиру. «Это не Версаль», — сказал он свою дежурную фразу. Никольский усмехнулся. Вот стоит на кухне Стас Пономарев, псевдоним Медведев, человек без возраста. Ему уже за 60, а посмотришь, больше сороковника не дашь. Уникальный, необыкновенный человек Стас Пономарев. Подтянутый, модный, элегантный, по-особенному, по-московски. Так вещи могут сидеть на человеке, если у него пижонство в крови. А Стас щеголем был с малых лет. Из бродвейских стиляк он. Из тех, кто в 50-е ежевечерне утюжили улицу Горького. Не самую простую жизнь он прожил, прежде чем стать агентом угрозыска. Окончил техникум культпросвет работы, но ни одного дня по специальности не работал. Загремел в армию, вернулся, сел за форцовку. А дальше жизнь, полная бурных приключений. Сейчас Стас промышлял антиквариатом и играл на аккордеоне в кабачке рядом с Патриаршими прудами. Лучшего агента найти невозможно. Связи у Стаса были разветвленными и разнообразными. Но самое главное, он любил эту работу, находя в ней особую прелесть и азарт. Охотничий инстинкт преобладал в нем над всеми остальными чувствами. Он был хитер и безжалостен. Сергей иногда пугался, как жестко его агент закладывает, кажется, лучших своих друзей. Но однажды, когда они крепко выпили, Пономарев сказал ему: «Ты что, Васильич, думаешь, я за ваши копейки работаю? Или за отмазку от срока?» «Нет. Во мне азарт живет. Мне нужно человека переиграть. И в этом деле у меня ни друзей, ни близких нет». И засмеялся страшновато. Сегодня Стас был такой, как обычно, веселый и ироничный. «Чай будешь?» — спросил Никольский. «Давай, Васильич». «Нарыл чего-нибудь? А когда я пустой прихожу?» «Сейчас чаю попьем, и я тебе информацию солью». «Так ты за чаем начинай. А что записывать, мы выберем». «Ты заказчик, тебе видней». На улице Остужева, в третьем доме, у Макара трое из Норильска поселились. Я с ними выпивал, так у одного пистолет видел. Интересно. Вот я тоже об этом думаю. Что еще? Ты небось по поводу того убийства на чердаке? Именно. Вчера в наш благословенный кабачок трое мальцов зашли. Ребятки чувствуются непростые и битые. Выпили, конечно, крепко. Девочки наши к ним подсели. Так Лёлька Шумакова, точно. Так она мне рассказала, что ребятки эти у Бори китайца работают. А здесь они квартиру одну стерегут, куда могут другие бандюганы нагрянуть. А к убийству какое они отношение имеют? Они никакого. Но, как Лёлька поняла, хозяин квартиры в этом деле сильно замешан. Адрес знаешь? Побежаешь, Васильич. Трехэтажный маршальский дом на прудах тебе известен? Известен. Второй этаж, квартира справа. Кто там живет? Володя Рудерман, коммерсант. Что о нем знаешь? Почти ничего. Узнай все, что можешь. Нелегко это. Много выпить придется. Стас усмехнулся и потер большой палец указательным. Пиши расписку. На сколько? На 50. За эти-то деньги. Ну ладно, войду в положение. Идя в отделение, Сергей думал о том, сообщать ли чекистам о коммерсанте Рудермане. Он не то чтобы не любил ребят из спецслужбы, а просто играл в давно начатую игру — вражду милиции и КГБ. Особенно остро она вспыхнула в брежневские времена, когда круто не ладили руководители двух могущественных ведомств — МВД и КГБ, Щелоков и Андропов. Вражда эта выливалась во вполне конкретные формы, вплоть до убийств сотрудников обоих ведомств. Лично ему чекисты не сделали ничего плохого, а наоборот, сильно помогли, поделившись информацией, когда Сергей разрабатывал Тарасова. Поэтому, придя в отделение и сев в пока еще своей старой комнате, благо Миша был на территории, Никольский позвонил полковнику Меньшикову в ФСБ. «Алло?» — вполне нейтрально пророкотала трубка. «Пожалуйста, Александра Николаевича». «А кто его просит?» «Майор милиции Никольский». «Из 108-го?» «Да». «Тогда я слушаю», — засмеялся в трубку Меньшиков. «Есть информация». «Где встретимся?» «На прудах у павильона». «Еду». Меньшиков приехал не один. «Знакомься», — пожал он руку Никольскому. «Мой начальник Юрий Павлович Комаров». Сергей пожал чекистскому начальству руку. «Где шептаться будем?» Комаров закурил. «А вон, здесь кафе симпатичное есть. Там днем практически пусто. Пошли». Кафе было маленьким. Стойка с четырьмя табуретками и 5 столиков. В зале было прохладно и темновато. «Здравствуйте, Сергей Васильевич», — улыбнулась барменша Тамара. «Мы в углу сядем. Ты нам сооруди поесть, ну и...» «Поесть или закусить?» «Поесть», — засмеялся Меньшиков. Они уселись в углу за столик. Закурили. «Хорошо здесь», — вздохнул Комаров. «Вот что значит на земле работать. Начальнику угрозыска фигура на своей территории. А вы откуда знаете? Я сам 2 часа назад об этом услышал». «Ты, Никольский, только не думай о всеведущих щупальцах ЧК». «Нет этого, к сожалению. Просто мы тебя искали. Позвонили дежурному, мол, как старшего опера Никольского достать? А он нам в ответ: так нет такого, а есть начальник угрозыска. Вот и вся загадка». Комаров замолчал. Подошла Тамара с подносом. И чего только на нем не было. По классу люкс обслуживала она опасных гостей. Выпили, начали закусывать. Никольский поделился с чекистами информацией. «Вот поэтому мы и приехали», — сказал Комаров. У меня к тебе, Сергей Васильевич, два дела. Первое не совсем обычное. Слушаю. Никольский насторожился. Переходите на работу к нам. Это как? А очень просто. В контрразведку. В службу, которая занимается борьбой с бандитизмом. Мы о вас много знаем. К сожалению, мы не смогли помочь вам, когда вы прижали Тарасова. Не смогли. Слишком могучие покровители были у этой сволочи. Вы хотя бы на суде помогли. Не смогли. Адвокаты раздавили дело. Вы же изъяли ценности без понятых. Не до них мне тогда было. Понимаю. Ну так как? Принимаете наше предложение? Сергей покрутил пальцами вилку, посмотрел на Комарова и ответил. Нет, я уж лучше в отделении дослужу. Если удастся, конечно. А вообще, Юрий Павлович, я, наверное, из органов уйду. Это окончательно? Да. Жаль. Тогда второе дело. Но прежде вы должны знать, что Тарасов теперь самостоятельной роли не играет. Он ходит в ближайших советниках Бори-китайца. Пока он сидел под следствием, его империя рухнула. Теперь он должен все начинать заново. Мы знаем о причастности Рудермана к покушению на Кольцова, но вот для чего он это сделал, пока не знаем. Вы, Сергей Васильевич, дали нам интересную информацию о бойцах Бори-китайца. Вы знаете, что тесный контакт с угрозыском для нашей службы идеален, но происходит постоянная утечка информации. Но информацию бундюганам сливают и ваши люди. Бывает, но реже. Согласитесь. Пожалуй. Мы полностью доверяем вам, Сергей Васильевич. И просим начать с нами параллельную работу по Рудерману и быкам китайца. У вас есть надежные люди в отделении? Конечно. Привлеките их. Вот вам мои телефоны. Звоните мне и Меньшикову в любое время.